Первое. Я подумал, этот тип уже не придет. Но следом за этим подумал, я не вправе называть его типом. Он великий поэт. Может, самый великий поэт 20 века. Умер давно. Я должен относиться к нему с уважением. Более того, с глубочайшим уважением. Между тем мне становилось не по себе. Солнце в конце июля припекало, что из силы. И я подумал еще, я же на отдыхе. В загородном доме моих друзей в Азейтао. Мне прекрасно отдыхалось. Кто меня заставлял соглашаться на эту встречу здесь, на Малу? Полный абсурд. Я заметил у ног свою тень. Она тоже показалась мне абсурдной и неуместной. В ней не было смысла. Слишком короткая, иссушенная полуденным солнцем. И как раз в ту минуту я вспомнил, что он назначил встречу на 12. Но, возможно, имелось в виду 12 ночи, потому что призраки появляются в полночь. Я поднялся и пошел по краю мола. Движение на бульваре замерло, проезжали редкие машины, на их рейлингах были зонты от солнца. Все эти люди ехали на пляже Капарики. Жара стояла невыносимая, и я подумал, что я здесь делаю в последнее июльское воскресенье. И ускорил шаг, чтобы по возможности быстрее добраться до Сантоса. Может, в саду будет немного прохладнее. Сад был пуст. Лишь за своим столиком сидел продавец газет. Я подошел, и он улыбнулся. «Бенфика выиграл», — сказал он, сияя от радости. «Видели в газете?» Я покачал головой. «Нет, еще не видел». Тогда продавец сказал: «Ночной матч в Испании с благотворительной целью». Я купил свежий номер «Абола» и выбрал скамейку в тени. Примечание. В переводе с португальского «мяч». Португальская ежедневная спортивная газета. Стал читать, как разворачивалось действие на футбольном поле, в результате которого Бенфика одержал верх над Реал Мадридом, как вдруг слышу «Здравствуйте» и поднимаю глаза. «Здравствуйте», — повторил стоявший передо мной молодой человек с длинной бородой. «Мне нужна ваша помощь». «В чем?» — спросил я. «Я хочу есть», — ответил юноша. «Я 2 дня не ел». Ему было около 20, в джинсах, рубашке. Он протягивал руку, словно просил подаяния. Он был светловолос, с синими подглазьями. 2 дня не ширялся?» — спросил я инстинктивно, а юноша ответил: «Еда и шиза постоянно заканчиваются, во всяком случае у меня». «В принципе, я за наркотики», — сказал я, — «легкие и тяжелые, но это в принципе, а на практике я против. Вы должны меня извинить, но я буржуазный интеллектуал с массой предрассудков. Я не могу допустить, чтобы вы вводили себе дозу в городском саду, демонстрируя удручающее зрелище своего тела. Вы меня, конечно, извините, но это противоречит моим принципам. Я в крайнем случае мог бы еще допустить, если бы вы ширялись дома, как бывало в старые времена, в компании образованных и интеллигентных людей, под музыку Моцарта или же Эрика Сати. Кстати, добавил я, вам нравится Сати?» Молодой наркоман посмотрел на меня удивленно. «Это ваш друг?» — спросил он. «Нет», — сказал я, — «это французский композитор, авангардист, величайший музыкант эпохи сюрреализма. Если, конечно, допустить, что сюрреализм составляет эпоху, он писал в основном фортепианную музыку. Думаю, он был невропатом, может, как я или вы. Мне бы хотелось знать его лично, но наши эпохи, увы, не совпадали». «Всего 200 эскудо», — сказал молодой наркоман. «Всего 200 не хватает, остальные уже есть. Через полчаса проедет креветка, здешний драгдилер. Мне нужна доза, у меня ломка». Молодой наркоман вынул из кармана носовой платок и натужно высморкался. На глазах его выступили слезы. «Вы нехороший человек», — сказал молодой наркоман. «Я ведь мог вести себя агрессивно, угрожать вам, как настоящий наркоман. Но я обратился к вам вежливо и сердечно. Мы даже поговорили о музыке, а вам жалко 200 эскудо, уму непостижимо». Он снова утер нос и продолжил. «К тому же на сотенных купюрах нарисован Пессоа. И сейчас я задам вам вопрос. Вам нравится Пессоа?» «Еще как», — ответил я. «Настолько, что я даже могу рассказать вам одну замечательную историю. Хотя не стоит, мне кажется. У меня поехала крыша, я только сейчас пришел с Алькантара, но там никого не было, думаю, что вернусь туда в полночь. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я». «Понятия не имею», — сказал молодой наркоман, — «но не суть важна, спасибо». Он положил в карман 200 эскуда, которые я ему протянул, и снова высморкался. «Ладно», — сказал он, — «простите, я побежал, надо поймать креветку. Приятно было поговорить, желаю вам удачного дня, с вашего разрешения откланиваюсь, до свидания». Я прижался спиной к скамейке и закрыл глаза. Стояла удушающая жара, читать про футбол не хотелось. Похоже, я слегка проголодался, но подняться и поискать какой-нибудь ресторан мне стоило безумных усилий. Я предпочел остаться в тени, почти бездыханный. «Завтра розыгрыш!» — послышался голос. «Не хотите купить билетик?» Я открыл глаза. Передо мной стоял мужичок лет 70, одет скромно, но в лице и манерах угадывались следы былого преуспевания и значимости. Он приблизился ко мне, прихрамывая, и я подумал, что откуда-то знаю этого типа. После чего сказал: «Постойте, мы где-то уже встречались. Вы хромой продавец лотерейных билетов. Конечно, еще как встречались». «Где?» — спросил человек, усаживаясь на мою скамейку со вздохом облегчения. «Не знаю», — сказал я. «Сходу трудно сказать. Но у меня абсурдное ощущение, что я вас встречал в какой-то книге. Но это, наверное, жара и голод. Порой они выкидывают такие штуки». «А у меня впечатление», — сказал старик, — «что вы слегка того. Извините, что я вам это говорю, но вы, по-моему, маленько рехнулись». «Нет», — сказал я, — «проблема в другом. Проблема в том, что я и сам не могу объяснить, как оказался здесь. Похоже, это какая-то галлюцинация. Я даже не могу объяснить, о чем говорю. Скажем так, я находился в Азейтау. Вы знаете Азейтау? В загородном доме моих друзей. Лежал в удобном шезлонге под высоким деревом, шелковицей, по-моему. Читал любимую книгу и вдруг очутился здесь. Ну да, сейчас я припоминаю, это была книга беспокойства. В ней вы, хромой продавец лотерейных билетов, безуспешно пристававший к Бернардо Суарешу. Вот где я тебя, голубчик, видел, в этой книге, которую читал под шелковичным деревом в загородном доме в Азейтау». Примечание. Книга беспокойства — роман, написанный в 1934 году Фернандо Пессоа. На русский переводился под разными названиями. Книга неуспокойности, книга тревог, книга смятения, книга непокоя. «Беспокойств у меня хватает», — сказал хромой продавец лотерейных билетов. «У меня такое же впечатление. Будто я вышел из прекрасно иллюстрированной книги с богато накрытыми столами, с богатыми залами. Но богатство уплыло. Бернардо, мой брат, Бернардо Антонио Перейра де Мело, пустил по ветру все наше состояние. Лондон, Париж, проститутки. Предприятия на севере проданы по дешевке, почти за бесценок. Операция в Хьюстоне по удалению раковой опухоли довершила дело. Деньги в банке закончились, и сейчас я продаю лотерейный билет». Хромой продавец лотерейных билетов перевел дыхание и сказал: «Как бы там ни было, извините меня, я не собираюсь дискутировать, но поскольку я обратился к вам как к достопочтенному господину, я не очень-то понимаю фамильярности с вашей стороны. Вы мне почти что тыкаете. Позвольте представиться. Франциско Мария Перейра де Мело. Рад познакомиться». «Простите меня, уважаемый», — ответил я. «Знаете, я итальянец и иногда попадаю в просак с вашими формами обращения. Умоляю, будьте снисходительны. Португальские формы обращения очень трудные». «Если предпочитаете, можем перейти на английский», — сказал хромой продавец лотерейных билетов. «В английском с этим не бывает проблем. Там всегда «you». Я хорошо говорю по-английски. По-французски тоже, там тоже трудно ошибиться. Там всегда «вы». Я прекрасно говорю по-французски тоже». «Простите меня великодушно», — ответил я, «но я бы предпочел продолжать по-португальски. Это мое португальское приключение, и я не собираюсь от него отказываться». Хромой продавец лотерейных билетов вытянул ноги и прислонился к спинке скамейки. «Простите меня, сударь, я должен немного почитать. Я каждый день уделяю чтению часть своего времени». Он достал из кармана книжку и принялся читать. Это был журнал «Эспри». Примечание. «Эспри» в переводе с французского «дух». Журнал, основанный в 1932 году французским философом-персоналистом Эммануэлем Мунье. И он сказал: «Я читаю статью французского философа о душе». «Подумать только, до чего забавно читать о душе, о которой давненько не говорили, во всяком случае в течение 40-х годов. А теперь она, похоже, снова в моде. Ее заново открывают и обсуждают. Я не католик, но верю в существование души в жизненном, коллективном смысле, может, в духе Спинозы. А вы верите в существование души?» «Это одно из того немногого, во что я верю», — ответил я. «По крайней мере, сейчас, сидя в этом саду и беседуя с вами. Это все она скомбинировала. Хотя, не знаю, может, и не душа, а подсознание, ибо я оказался здесь неосознанно». «Стоп», — сказал хромой продавец лотерейных билетов. «Подсознание. Что вы хотите этим сказать?» «Подсознание — это примочки венской буржуазии начала 20 века. А мы с вами находимся в Португалии. Вы итальянец, мы относимся к югу, греко-римской цивилизации. У нас, извините, ничего общего с Центральной Европой. У нас есть душа». «Верно», — сказал я, — «у меня, безусловно, есть душа. Но есть и подсознание. То есть теперь оно есть и у меня. Это как болезнь. Я подцепил вирус подсознательного. Что поделаешь, бывает». Хромой продавец лотерейных билетов посмотрел на меня стыдливо. Потом говорит: «Хотите, махнемся? Я дам вам эспри, а вы мне абула». «Но вы же интересовались душой», — заметил я. «Интересовался», — смиренно ответил он. «Но это последний номер моей подписки. Я собираюсь вернуться к моей настоящей роли. Превращаюсь в хромого продавца лотерейных билетов. Сейчас меня больше интересует гол, забитый нами в ворота Реал Мадрида». «Если так, — сказал я, — я, пожалуй, куплю у вас лотерейный билет. Мне нужен с окончанием на цифру 9. У вас есть? Дело в том, что 9 — мой месяц. Я родился в сентябре. Мне нужен билет с номером моего месяца». «Разумеется, есть, — сказал хромой продавец лотерейных билетов. — Вы какого числа родились? Я тоже родился в сентябре». «Я родился в день осеннего равноденствия, — ответил я. — Когда луна лунатична и вспучивает океан». «Это счастливый час», — сказал хромой продавец лотерейных билетов. «Вас ожидает удача». «Это именно то, что мне нужно», — ответил я, протягивая деньги за билет. «Не выигрыш в лотерею, а удача на сегодняшний день. Сегодня он какой-то странный. Я вижу сон, но мне кажется, будто это явь. И я должен повидаться с людьми, существующими только в моей памяти». «Сегодня последнее воскресенье июля», — сказал хромой продавец лотерейных билетов. «Город безлюден, в тени, наверное, все 40. Самый подобающий день для встречи с людьми, которые существуют только в памяти. Я думаю, вашей душе, пардон, подсознанию, предстоит в такой день как следует потрудиться. Желаю вам удачного дня и всего наилучшего».